Цзэн-цзы дважды поступал на службу и каждый раз менялся в душе. Он сказал: «Я служил, когда были живы мои отец и мать. Получал только 3 меры зерна, и в сердце моем жила радость. Впоследствии я получал 3000 пудов зерна, но не мог разделить их с родителями, и потому мое сердце было наполнено печалью». Ученики спросили Конфуция: «Можно ли такого, как Цзэн-цзы, считать бескорыстным?» «Он был корыстен», — ответил Конфуций. «Если бы он был свободен от корысти, могла ли печаль гнездиться в его сердце? Истинно бескорыстный человек смотрел бы на 3 меры или 3000 пудов, как орел смотрит на пролетающего мимо комара». Янчэнь-цзыю сказал Дунго Цзыци: «С тех пор, как я стал внимать вашим речам, по прошествии года я совсем опростился, через 2 года научился следовать переменам, через 3 года слился воедино с миром, через 4 года сподобился все познать, через 5 лет привлек к себе других, через 6 лет проник в мир духов, через 7 лет обрел небесное в себе, через 8 лет перестал различать жизнь и смерть, а спустя 9 лет постиг великую утонченность». Занимаясь делами жизни, мы навлекаем на себя смерть. Следует посвятить себя всеобщему. Смерть происходит от силы инь и, стало быть, имеет причину, а жизнь — это сила ян и причины не имеет. Так ли это? Что же присуще вещам и что им не присуще? На небесах есть периоды, которые можно исчислить. На земле есть области, где обитают люди. Но как же найти исток всего? Мы не знаем, где и когда окончится жизнь. Как можем мы узнать, что наша смерть не предопределена извне? И если мы не знаем, где и когда она начинается, как можем мы узнать, что наше рождение не было предопределено извне? Если есть отклик на наши поступки, как может не быть душ предков? А если отклика нет, как могут быть души носиков? Полутень спросила у тени: «Почему раньше вы смотрели вниз, а нынче смотрите вверх? Раньше связывали волосы, а теперь распустили их. Раньше сидели, а теперь стоите. Раньше двигались, а теперь покойны». Тень ответила: «К чему спрашивать о мелочах? Я двигаюсь, вот и все. Я так устроена, а почему не ведаю? Может быть, я подобна коже змеи или чешуйке цикады, а может быть, и не подобна». Линь Юньмин обращает внимание на тот факт, что кожа змеи и чешуйка цикады, хотя и принадлежат телу змеи или цикады, но имеют свое естество. Что же касается тени, то на нее можно смотреть, но ее нельзя взять в руки. И то, и другое, согласно Линь Юньмину, служит иллюстрацией подлинного бытия у Цзуаньцзы, которое кажется одним, а на самом деле является чем-то другим. «В темноте и по ночам я исчезаю, а днем и при свете появляюсь. Не от них ли я завишу? А они сами от чего зависят? Они приходят, и я прихожу, они уходят, и я ухожу. Когда давлеет сила, я тоже ею подобляюсь, поскольку мы все происходим от силы. Какая вам нужда расспрашивать меня?» Ян Цзыцзюй на юге дошел до города Пэй. В древнедаосском памятнике Лэдзи этот Ян Цзыцзюй отождествляется с философом Ян Цзю. Лао Цзы, идя на запад, пришел в Цинь, и оба встретились в землях Лян. Стоя посредине дороги, Лао Цзы обратил взор к небесам и сказал: «Я раньше думал, что тебя можно научить, а теперь вижу, что это невозможно». Ян Цзыцзюй промолчал. Когда же они вошли на постоялый двор, он подал Лао Цзы воды для умывания, полотенце и гребень. Оставив туфли за дверьми, он подполз к нему на коленях и сказал: «Мне уже давно хотелось попросить у вас, учитель, наставление, но мы шли без отдыха, и я не посмел беспокоить вас. Ныне у вас есть досуг, так позвольте спросить вас, в чем моя вина?» «У тебя вид самодовольный, взгляд высокомерный», — ответил Лао Цзы. «С кем же ты сможешь ужиться? Ведь великая непорочность кажется позором, великая полнота жизни кажется ущербностью». Ян Цзыцзюй изменился в лице и сказал: «Почтительно принимаю ваше повеление». Прежде на постоялом дворе его приветствовали все проезжающие. Хозяин выносил ему сиденье, хозяйка подавала полотенце и гребень, сидевшие уступали ему место, гревшиеся пускали к очагу. А теперь, когда он вернулся, постояльцы стали спорить с ним за место на циновке.